Глава 36. Изира. За завтраком официально объявляют о помолвке. Мирослава не сводит глаз Саши. В них смесь отчаяния, надежды и жгучей обиды. Пока еще надежды больше. Но я уже чувствую, что к концу завтрака что-то произойдет. Потому что господин мой Аш-Альгар виртуозно княжну игнорирует. И она наполняется ненавистью. А вокруг десятки лишних глаз и ушей. Королевский завтрак, как водится, мероприятие публичное. Аж. Нежно воркует, наконец, Мирослава, отставляя в сторону свой десерт, к которому не притронулась. А почему бы тебе не породниться с нами и не жениться на одной из сестер Андела? За столом мгновенно воцаряется тишина. Кажется, все боятся даже вдохнуть или выдохнуть, кто на чем замер, чтобы не привлечь к себе внимания. Княжна на самом деле, благодаря помолвке, имеет теперь право такое предложить от имени всей королевской семьи. Я смотрю на бледнеющего принца, на мрачную и торжествующую улыбающуюся княжну и почему-то не решаюсь взглянуть на Аша. Если он сейчас откажется, это оскорбление. Публичное и потому непростительное. Если согласиться, не могу это просто представить. Ведь навязать Ашу свою волю просто невозможно. Но если все же... Мне кажется, он потом просто убьет всех свидетелей. В любом случае, дружбе Аши и Андела, пусть и своеобразной, пришел конец. Я снова смотрю на довольную Мирославу и пытаюсь избавиться от навязчивого желания облить ее чаем или ткнуть вилкой. Ни к чему увеличивать и так гретущий скандал. Увы, Мирослава, совершенно спокойно отзывается Аш, когда напряжение достигает своего пика и демонстративно касается своей маски. Я уже много лет связан клятвой, которая не предполагает никаких других обетов. Это предложение — большая честь для меня. Однако оно совершенно недостижимо. И звуки снова возвращаются за королевский стол. Кажется, княжна хочет сказать что-то еще, вероятно, заручиться согласием Аша на случай, если он разберется со своей местью, но не может произнести ни звука. Об этом мой господин уж позаботился. И Андел мне мерещится, цедит, медленно выдыхая сквозь сжатые зубы, сгною. Вот только непонятно, чего в этом больше, злости или восхищения. После завтрака мы уезжаем. Князь не приедет. Он прислал гонца, что ему не здоровится, еще бы ему здоровилось, учитывая, кто его тут ждет. А значит, нам и нечего тут делать. «Если ты и вправду решишь породниться, я буду только счастлив», — говорит Андел, пожимая на прощание руку Ашу Альгару. «Я рассмотрю такую возможность, если ты удочеришь Ику», — отшучивается мой господин. И как бы я ни говорила себе, что это дурацкая, глупая, совершенно нереалистичная шутка, мое дурное сердце ёкает и начинает биться чаще. Мерещится ему, что это почти что признание. Хотя умом я прекрасно понимаю и помню, Аш-Альгар никому не показывает своих слабых мест. Так что это, если и признание, то совершенно не в том, как раз в обратном. «Что, по-твоему, происходит?» — спрашивает Аш-Альгар, как только мы покидаем городские ворота. Заманчиво ответить, что я без понятия, и устремить на него преданный и незамутненный взгляд, тем более, что он знает куда больше меня. Но я не хочу, чтобы к совсем не умеешь играть прибавилось еще не умеешь и не желаешь думать. И я ведь и в самом деле обо всем этом думала. Ильсемина, невольно вздрагиваю и запинаюсь, произнося это имя. Слишком много еще ярких и болезненных воспоминаний, слишком все это еще близко. Аш бросает на меня внимательный взгляд, но ничего не говорит. И я, сглотнув и вдохнув, продолжаю. Она заключила сделку с тем, кто стоит за событиями в Алой Роще. Должна была сделать что-то, для чего нужна сила Антора или кровь Антора. Я невольно бросаю вопросительный взгляд, хочется увидеть подтверждение. Ведь мой господин был в голове у Ильсемины, что она должна была сделать, он точно знает. Однако Аш отвечает мне внимательным, совершенно непроницаемым взглядом. Ладно, едем дальше. Теперь он хочет добиться того же от меня. Скоро он поймет, что там двойник, если уже не понял. Князь, скорее всего, уже знает, что вы живы, поэтому и не приехал. И мы едем сейчас либо к князю, либо туда, куда повезли моего двойника. «И кто же он?» — спрашивает Аш. На что я вынуждена признаться, что не имею таки ни малейшего понятия. «Зачем Эльза изгнала тебя из рода?» — спрашивает мой господин. «Сначала я думала, что, чтобы защитить от вас, отзываюсь, чувствуя неловкость, ведь Аш дал мне подсказку, а я недостаточно сообразительна, чтобы ей воспользоваться. Потом, не знаю, простите». Она не просто тебя спрятала. Она изгнала тебя из рода. Так что в тебе не осталось практически ничего от Де Саблис. Зачем? Терпеливо повторяет он, и я, наконец, понимаю. Чувствую себя непроходимой тупицей. Она прятала меня от кого-то из рода, шепчу я для себя, но Аш уверенно слышит. Шаргрен же даже говорил, что это как-то связано с дядей. Но как? Даже если предположить, что дядя жив. Он ведь не Саблис, Эльза де Саблис, а дядя... Дядя вроде бы вообще не был магом. «Не был», — соглашается мой господин, — «но стал». Эльза провела запрещенный ритуал, чтобы поделиться с ним силой, и создала в итоге пожирателя. «Я неплохой наездник, правда». И за время скитаний с моим господином я, кажется, уже привыкла ко всему, но тут я и в самом деле чуть не падаю с лошади. Тетя Эльза создала пожирателей? Аж магия удерживает меня в седле, и я слышу, как он поясняет. Разумеется, она вовсе не ждала этого эффекта. Просто хотела отдать ему часть магии. Всем почему-то кажется, что запретные ритуалы запрещены просто так. «А почему вы ее не казнили?» Беззвучно шепчу я, еле заставляя помертвевшие губы шевелиться, а оставшие вмиг ледяными руки держать повод. Я узнал об этом совсем недавно. Не хотел обрывать даже такую слабую ниточку Кайнуру. Да, и особого вреда от нее, кроме того, давнего ритуала не было. Чуть пожимает плечами Аш. Некоторое время мы едем молча. Я пытаюсь уложить в голове новую информацию и понять, почему Аш Альгар считает, что по ту сторону зеркала был пожиратель. И не просто пожиратель, а именно мой дядя Айнур. Потому что мне подкинули тогда ту глиняную уточку, наполненную чужой силой? Или есть что-то еще, что я упускаю? Возможно, что-то из головы Ильсемины неизвестное мне? Или то, что ее муж был пожирателем? Наверное, пора уже что-то спросить или сказать. Но я чувствую такую пустоту внутри, что просто не в состоянии сформулировать ни одной более-менее внятной мысли. Аж то ли сжаливается надо мной, то ли решив, что я все равно больше ни на что сама не способна и не догадаюсь, продолжает. Ильсемина должна была отыскать и открыть утерянный замок Антора. Вообще считается, что он был уничтожен незадолго до событий в пустыне, возможно, даже похожим заклинанием. Но, видимо, твой дядя раздобыл другую информацию и даже выяснил, где примерно искать. Твой дядя. Я изгнанная из рода. Да я вообще незаконно рожденная, как выяснилось. И на что, ни на что не имею прав. Даже если забыть про изгнание. Но дядя-пожиратель все равно мой. А где же справедливость? И мы собираемся его найти вместо Эльсемины. Скорее утверждаю, чем спрашиваю. Имея в виду, конечно, замок, не дядю. Дядя, полагаю, сам найдется в окрестностях замка. Вот только что он собирается с этим самым замком делать, не просто ведь любоваться. Правильно, соглашается Аш. Скорее всего, на нем заклятие, как на книге. Ты его увидишь, а я нет. Мне становится грустно. Я снова в роли приманки. Ну ладно, сначала ищейки, а затем уже приманки. Ведь сам по себе замок Антора для дяди бесполезен. Он наверняка хочет власти и силы. А учитывая, каким способом привык получать эту силу, ничего хорошего Ильсемину не ждало и меня тоже не ждет. Может, она поэтому и тянула? Поняла, во что ввязалась и искала способ обыграть своего якобы союзника. Нет, я верю, что у сиятельного императора есть план, что он не собирается просто взять и пожертвовать мной, но если вспомнить события Алой Рощи, дядя как раз единственный, кому практически удалось обыграть моего господина за последние лет 10. Ика. Нарушает аж затянувшееся молчание. «Все будет хорошо». «Да, мой господин», — отзываюсь я впервые за последние несколько дней, обращаясь не по имени. «Так правильно. И не стоит об этом забывать. Не Ика и аж, а пешка и ее господин». Уже на закате, когда до ночлега осталось всего пара часов пути, мой взгляд случайно цепляется за одинокого всадника, едущего навстречу, вернее, всадницу. Я несколько секунд мучительно вспоминаю, почему она кажется такой знакомой. И только разминувшись, понимаю. «Аж!» — шепчу, разом забыв про свои грустные утренние умозаключения и решение вернуться к обращению моего господина. Это Изира. Я почти уверена, что это она. Это, оказывается, и в самом деле она. И вот уже в маленьком, и чего уж там приукрашивать, грязноватом трактире, в первой попавшейся деревне сидим за плохо обструганным и еще хуже вытертым столом, рассматривая друг друга. Несмотря ни на что, заведение пользуется спросом. Дверь то и дело открывается, а я ёжусь от неприятного холодного сквозняка в спину. «Итак», — говорит Аш, предлагая Изире начать разговор. В конце концов, она утверждает, что сама нас искала. И одновременно он набрасывает мне на плечи свой плащ. Я даже не знаю, от чего мне становится теплее, от самого плаща или от этого его жеста. Изира теперь, разглядывая ее вблизи, честно признаться, даже удивляюсь, как смогла ее узнать. Она выглядит измученной, нервной и постаревшей на несколько лет, хотя прошло всего несколько месяцев. «Вот», — говорит она, доставая из сумки и выкладывая на стол какую-то кипу беспорядочно исписанных бумаг. «Это то, над чем он работал. Я отдам это вам, и я расскажу все, что знаю». Она замолкает, то ли собираясь с духом, то ли ожидая уже какой-то ответ, но Аш не произносит ни слова. И после паузы она продолжает. «Я ничего не прошу у вас взамен, Ваше Величество. Я прекрасно понимаю, что вы можете влезть мне в голову и все узнать. Возможно, вы так и сделаете. И, впрочем, неважно. Я даже о помиловании не прошу, потому что не представляю себе жизни без него». Изира, или как ее зовут на самом деле, замолкает и с тоской поднимает глаза в потолок. Пытается сдержать слезы. «Зачем-то я влезаю в разговор. Почему вы решили предать его?» Я задаю вопрос скорее по наитию, нежели на основании каких-то выверенных логических умозаключений, но он попадает в цель. Слезы мгновенно высыхают, и в глазах женщины вспыхивает ненависть. Она даже подается вперед, впечатывая слова в повисшую вокруг тишину. Аж позаботился о том, чтобы нас никто не слышал. «Это он предал меня, Аника. Я не желаю тебе такого, но уверена, что, к сожалению, ты скоро меня поймешь. Когда ты соглашаешься ради любимого мужчины на все, ты оставляешь семью, жертвуешь своим добрым именем, честью, да даже совестью, все приносишь в жертву во имя любви. А он через несколько лет выбирает себе другую, более молодую, более знатную, и на ней он готов жениться, и ничего ему уже не мешает. И все трудности, которые мы преодолели вместе, не значат ничего. И то будущее, ради которого ты жертвовал и жертвуешь всем самой своей сутью, это будущее достанется другой. Просто так. Потому что она красивая новая кукла, родившаяся в семействе князя». «Мирислава?» Удивленно спрашиваю я, переставая понимать вообще что-либо. Другой красивой куклы, родившейся в семье князя, я не знаю. Впрочем, не уверена, что эту княжну можно назвать куклой. Скорее, она змея или скорпион, опасная и ядовитая. «Начните сначала», — предлагает Аш, прерывая поток оскорблений в адрес Мирославы, изливающейся из нашей собеседницы. Полагаю, что он имел в виду планы Айнура. Но Изира понимает его по-своему и начинает рассказывать историю своей жизни и несчастной, как выясняется, любви. С моим дядей Изира познакомилась около 10 лет назад. Ей было чуть больше 20. У нее было положение в обществе, был богатый и довольно-таки знатный муж, была красота, был успех. В общем, все у нее было, пока в их дом однажды не пришел Айнур. Какие-то дела с ее мужем. И все. Изира пропала. Влюбилась как кошка. И уже через 2 недели после знакомства она бросила все и последовала за возлюбленным. О браке не говорила, потому что была сама замужем. Хотя не думать об этом не могла. Ведь 2 половинки должны быть вместе. Потом муж погиб. Ну как погиб? Вроде бы они что-то не поделили с Айнуром. Тогда она восприняла это как шаг возлюбленного к браку, что он устранил препятствия. Она уже практически примеряла новое подвенечное платье вместо того, чтобы носить траур. Но тут выяснилось, что Айнур женат. И хоть и не живет с женой, избавляться от нее он и не планирует. Ведь у них совместные дети. Ради любви Изира приняла и это. Как он добывает силу? Знала. знала почти с самого начала. Нет, сама никогда, но что она могла сделать? Нет, конечно, не одобряла, просто любила. Слишком любила, наверное. Зачем приходила ко мне во дворец? Хотела, чтобы я вспомнила, что де Саблес. Хотела показать Айнуру, что жена, с которой он так и не развелся, его обманула и обманывала почти 5 лет. Смеялась над ним. Наверное, что у него не хватило силы и умения определить подделку. К этому он всегда относился крайне болезненно. Кто убил Эльзу де Саблес? Ну да, он, Айнур, был в гневе, что она его обманула. Потом вроде бы даже жалел. Он же не злой, просто он вспыльчивый. Ну зачем опять об этом? Он не виноватый. Хищники уже убивают, чтобы жить. Вот и ему приходится, чтобы была сила. Да, он, между прочим, хотел и хочет остановиться. Да, ему самому не нравится регулярно кого-то истязать. И если все получится, как он задумал, он получит разом огромный запас силы и женится на Мириславе. Изначально к Мириславе должно было прилагаться еще Арагарское царство. Но что поделаешь, если Рагул умудрился умереть раньше, чем женился на княжне? Знает ли сама княжна о его планах? Нет, вроде нет. Сама Изира-то узнала случайно. Продолжала, как идиотка, видеть себя рядом с ним. Что за план насчет силы? Она особо не вникала, делала, что он говорит, знает только, что это как-то связано с Кварной и каким-то затерянным или заброшенным замком. Подробнее здесь, в записях. Изира замолкает, и я перевожу взгляд на Аша. Казнит? Даже если она никого не убила сама, она много лет покрывала убийцу. И она в этом даже не раскаивается. Причина, по которой она решила все рассказать — ревность и обида. Никаким осознанием и раскаянием там и близко не пахнет. Мой господин чуть прищуривается и морщится, и я понимаю, что он у нее в голове, перерывает воспоминания. Я отворачиваюсь. Неприятные ассоциации, никакого желания смотреть на мучения и смерть человека, пусть он этого и заслуживает. Впрочем, вряд ли Аш убьет ее прямо здесь. Скорее, показательно казнит после того, как разберется с самим Айнуром. Всю ночь я мучаюсь мыслью. Если бы я не отправилась так глупо мстить Ашу, не попала в его дворец, в его любовницы, не пришла бы с ним на бал, тетя Эльза была бы жива. Я понимаю, что она не ангел и натворила дел, но мне так хочется с ней поговорить. Хотя бы разочек, хотя бы недолго. Мне даже эгоистично жаль, что она не была в Кварне. Я могла бы поговорить с ее призраком. Заснула я только под утро. И словно в насмешку ко мне приходит призрак тети. Тети Эльсемины. Он сделает из тебя артефакт и убьет всех, кто в Кварне. Заберет их силу и саму жизнь. Печально сообщает мне недавно обретенная и уже утерянная тетушка. Но я так и не понимаю, что она об Аше или о его враге говорит.